После обеда мы начали копать в другом месте, где развалины тянулись в виде улицы. Раскопали пол нескольких комнат. В некоторых нашли обломки дерева с узорами, отдельные бронзовые и железные вещицы. В другом месте нашли остатки мастерской резных изделий из дерева. Фигурки людей, животных, цветков, узорчатых палочек и планочек. Все это, перемешанное с обрезками дерева, стружками и песком, заполняло впадину в углу комнаты. Мы выбрали наиболее полные изделия этой мастерской, работавшей почти 2000 лет назад по украшению жилищ обитателей города Шань-Шань. Попались и деревянные изделия. Лопатки, вероятно, для размешивания теста, крючки, рукоятки нагаек, иные с остатками кожи на конце, шпильки из женских причесок. Нашлось много медных, бронзовых и железных монет в виде чохов разных размеров с квадратным или круглым отверстием и остатком стертых иероглифов. Находились и обрывки шерстяной, хлопчатобумажной и шелковой ткани с узорами. Деревянные изделия большей частью были из тополевого дерева, легкого для резьбы, но не прочного. Но попадались и красноватые из другого дерева, более твердого, вероятно, привозного. В верхних слоях мы нашли также чохи и кое-какие металлические изделия, но более грубые. Можно думать, что они принадлежали поздним обитателям, вероятно, рыболовам, поселившимся на берегах Конча-Дарьи, когда она опять проникла в это русло и привлекла за собой людей. За 3 дня, которые мы могли провести на этом месте, мы не могли раскопать всю площадь развалин, занимавшую вдоль реки на обеих ее берегах несколько километров в квадрате. В ее пределах попадались остатки глинобитных башен. Одни из них представляли сторожевые башни на окраинах города, другие – караульные помещения, третьи – буддийские субурганы позднейшего времени. Судя по историческим данным и наблюдениям путешественников, можно думать, что город Шань-Шань или Лоу-Лань за 2 тысячелетия мог погибать 3 или 4 раза, в зависимости от перемещений русла реки Конча-Дарьи с севера на юг и обратно. Мы обнаружили остатки самого древнего города, известного китайским историкам в 1 веке до нашей эры под этим именем, а также остатки рыболовных хижин ниже по течению, которые существовали не более 200 лет назад. А в промежутке между этими датами Конча-Дарья могла еще не раз уходить из этого русла и, сливаясь с Таримом, создать новое озеро на юге у подножия Алтын-Тага, где Пржевальский нашел новый Лобнор. Затем, засорив его отложениями, опять отступать на север, возвращаясь в старое русло у южного подножия Курук-Тага. Я забыл упомянуть, что кроме развалин глинобитных башен на площади, мы видели столбы разной высоты и толщины, вертикальные, наклонившиеся и лежащие. Бревна, доски, круглые щиты, сколоченные из толстых досок, вероятно, представлявшие остатки первобытных колес. Попадались осколки сосудов из обожженной глины для воды или хранения муки или зерна. Судя по развалинам, город был большой, и наши раскопки обнаружили только небольшую часть археологических остатков. Но добытое должно было возбудить желание направить экспедицию соответствующего состава для съемки и раскопок на всей площади старого города у Лобнора, где, может быть, побывал и Марко Поло в 13 веке. Упаковав все находки, мы отправились вверх по старому руслу Конча-Дарьи и вечером остановились на том месте вблизи развалин Эмпень, где ночевали по пути из Токсуна и откуда сделали экскурсию для раскопок на месте рыбачьих хижин. Открытое нами местоположение Шань-Шань находилось на расстоянии около 38 верст от этого пункта вниз по бывшему течению Конча-Дарьи. Таким образом, старое русло этой реки до известной степени возместило нашу неудачу на Нии. Хотя добыча была невелика, но очень ценная по возрасту, едва ли можно было сомневаться, что рукописи и часть мелких вещей принадлежат времени существования города Шань-Шань. Мы использовали время дневки, чтобы упаковать более тщательно всю добычу, которую пришлось укладывать спешно из-за того, что подножный корм иссяк. Я забыл упомянуть, что среди мелких вещей оказалось много маленьких фигур Будды из обожженной глины, а также бусы из стекла, нефрита, серебряные браслеты и монеты с искусно просверленными дырочками, которые чанту, то есть тюрчанки этого края, подвязывают к своим косам в качестве украшений. На следующий день мы выступили по знакомому уже пути через Куруктак и Чолтак в Токсун и через Урумчи и Шихо в течение 20 дней к концу ноября прибыли в Чугучак. Лобсын еще с пути через Джаир свернул к своему улусу, чтобы готовиться к путешествию в Лхасу. Я посетил консула и рассказал ему о нашем путешествии, потери всего каравана и сына Лобсына на окраине пустыни, частичном возмещении раскопками на старом русле Кончедарьи и открытии местоположения города Шань-Шань. «Ваш рассказ показал, — ответил консул, — что вы были слишком доверчивы в НИИ. Впрочем, обстоятельства сложились также против вас. Представьте себе, если бы буря не разразилась так не вовремя, вы в развалинах на окраине Такла-Макан нашли бы много интересных вещей. А Ибрагиму не было бы случая соблазнить вашего мальчика и удрать вместе с ним. И вы бы вернулись домой и с кладом, и с мальчиком. В книге, которую я недавно получил, сказано, что по южной окраине пустыни Такла-Макан много развалин, оставленных людьми в связи с наступлением песков. И это ухудшение началось не так давно, лет 500 назад. И вместе с открытием морского пути в Китай вызвало упадок шелкового пути из Европы и постепенное умирание этого края. А если там осталось много развалин, то и много материала для раскопок. Ваша неудача была случайная, независимая от истории этого края. Другое дело, если бы вы копали неудачно в разных местах и обнаружили отсутствие интересных вещей. Поэтому вы не унывайте, средства и опыт у вас есть, в будущем году наверстайте, и мы еще обсудим, куда лучше направиться. «Нет, Сергей Васильевич», — сказал я со вздохом. «Я уже состарился, силы не те, сердце дает себя знать». А главное, пожалуй, то, что я потерял своего компаньона. Он моложе меня на 20 лет и мог бы еще не раз отправляться за кладами. Но потеря сына, бежавшего в компании с вором, его убила. Он мечтает теперь идти паломником в Лхасу и искать там своего сына. Я, конечно, туда с ним не пойду, на это у меня уже сил нет. А он может застрять там надолго. «Пожалуй, что так», — заключил консул. «Ну, поживем, увидим». «Сейчас зима, время вашего отдыха. Разберите находки, пошлем их в Петербург и узнаем их ценность. А лавка и дом у вас сохранились, как и средства для жизни. Наши древности, выкопанные в поселениях Лоу-Лань на берегу оставленного русла Кончедарьи, по заключению Эрмитажа и Академии наук, оказались очень интересными. Добытое в Лоу-Лане представляла утварь и разные домашние вещи, оружие, картинки бытового обихода 3 и 4 столетий после Рождества Христова. Все эти вещи получили высокую оценку, а мы — большую благодарность за раскопки, отчасти оправдавшие экспедицию в бассейн Тарима.